Капитан Никол и доктор схватились с шестым матросом, Джереми Мейлером, и уже собирались выбросить его вслед за другими, а старший помощник бил багром по пальцам, цеплявшимся за борт. Я остался без дела, и поэтому увидел страшную смерть Дейкина. Когда он поднял багор, чтобы ударить по пальцам Сета Ричардса, тот опустился в воду по шею, а потом рванулся вверх, поднялся по пояс над бортом, обхватил старшего помощника за плечи и стащил его за собой в океан. Я думаю, он так и не разомкнул рук, и оба утонули, сплетенные в вечном объятии. Таким образом, из всей команды в живых нас осталось только трое. Капитан Никол, Арнольд Бентам, доктор, и я. Семь человек погибли за 2-3 минуты, потому только что Джуд Хечкинс задумал украсть солонину. А я жалел еще и о том, что в море бестолку пропала столько хорошей одежды. Она очень пригодилась бы любому из нас. Капитан Никол и доктор были хорошими, честными людьми. Когда двое из нас спали, третий, сидевший на руле, мог бы легко украсть часть солонины, но этого никогда не случалось. Мы полностью доверяли друг другу и готовы были умереть, чтобы оправдать это доверие. Мы продолжали ограничиваться полфунтом мяса в день и пользовались всяким порывом попутного ветра, чтобы продвинуться дальше на север. Но только 14 января, через 7 недель после гибели нашего брига, наконец, немного потеплело. Погоду и тогда нельзя было назвать по-настоящему теплой, просто мороз стал менее свирепым. Тут ровные западные ветры стихли, и в течение многих дней мы болтались на месте. Большую часть времени стоял мертвый штиль, и дули легкие противные ветры, которые порой на несколько часов усиливались и относили нас назад. Мы были очень слабы и не могли продвигаться вперед на таком большом вельботе с помощью весел. Нам оставалось только беречь провизию и ждать, чтобы Бог смилостивился над нами. Мы все трое были людьми верующими, и каждый день перед дележом пищи возносили общую молитву. А кроме того, мы молились и отдельно друг от друга, часто и подолгу. К концу января наши запасы совсем истощились. Свинина была съедена уже давно, и в бочонок из-под нее мы собирали дождевую воду. Солонина оставалась лишь несколько фунтов. И все эти 9 недель, проведенных в открытом вельботе, мы не видели ни одного паруса. Нам не встретилось ни клочка суши. Капитан Никол откровенно признался, что после 63 дней плавания, по счастлению, он не имеет ни малейшего представления о том, где мы находимся. Счисление – определение места судна на карте путем расчета пройденного расстояния и направления. 12 февраля был съеден последний кусок солонины. Я пропущу большую часть того, что произошло за следующие 8 дней, и коснусь только тех подробностей, которые показывают, какими людьми были мои товарищи. Мы голодали уже так долго, что теперь, когда пища кончилась, у нас не оказалось никакого запаса сил, и мы начали быстро слабеть. 24 февраля мы спокойно обсудили наше положение. Мы все трое были мужественными людьми, упорными, любящими жизнь, и никто из нас не хотел умирать. Никто из нас не хотел добровольно принести себя в жертву ради остальных двух. Но мы согласились вот на чем. Нам нужна пища. Мы должны бросить для этого жребий. И жребий мы бросили на следующее утро, если не задует попутный ветер. На следующее утро поднялся попутный ветер. Он был не сильным, но дул ровно, и мы смогли двигаться на север, правда, с черепашьей скоростью, в два узла.